Глава 25. Знаменитый. Ли Чен улыбнулся и покачал головой. «Не волнуйся, они все преданные верующие Трилофании. Никаких проблем не будет». Лилиан только кивнула, услышав слова Ли Чена. Однако она все еще настороженно смотрела в сторону Луны. Ли Чен покачал головой. Когда он уже собирался выйти из системы, внезапно до него донесся аромат, и его лицо стало влажным. «Спокойной ночи, лорд». Сказав это, Лилиан улыбнулась и ушла. Ли Чен увидел, что ее лицо уже слегка покраснело. Ли Чен потерял дар речи. Это было слишком соблазнительно. Ли Чен вышел из игры. Сняв игровой шлем, он испустил долгий вздох облегчения. С трудом встав с кровати, он пошевелил своим немного одеревеневшим телом. Нынешний трайп еще не слился с реальным миром. Поэтому он все еще был обычным человеком и, естественно, чувствовал себя уставшим. Он взял немного хлеба из холодильника и после небольшого перекуса достал свой телефон и проверил сообщение. «У меня всего около 30 тысяч в моих сбережениях. Похоже, мне нужно обменять несколько золотых монет, когда в игре активируется система обмена валюты». Конечно, Ли Чен не планировал проводить масштабный обмен. Ему нужно было обменять всего лишь около 100 тысяч. Масштабный обмен был равносилен самоубийству. Гильдии, альянсы и другие силы могли легко найти местоположение Ли Чена через интернет. Он должен был быть осторожен. В конце концов, до слияния двух миров ему нужно было держаться в тени. Пока он ел свой хлеб, Ли Чен открыл форум Трайб. Какая внуснятина, наверное, просто так хлеб есть XD. Он был специально создан чиновниками для общения игроков друг с другом. Все игроки Трайб могли свободно общаться на форуме. Более того, их имена совпадали с их ID в игре. У каждого игрока был один аккаунт, чтобы предотвратить появление спамеров и зомби. В этот момент на форуме было аномально жарко. Профессиональные игроки направят вас на завоевание мира Трайб. Золотые копья и железные кони, горящие блеском. Гильдия Сотни Войн проводит набор. Одна из 10 великих гильдий. Пожалуйста, опубликуйте свою личную информацию. Спасибо за сотрудничество. Гильдия Волчий Клык проводит набор. Приглашаем экспертов. Льготное лечение. Гильдия Бога Войны. Гильдия Игрок Небесного Мира искренне приглашает вас присоединиться. Ваш годовой оклад составляет 1 миллион. Если вы присоединитесь, вы станете заместителем главы гильдии. О, Ли Чен посмотрел на дорогой и изысканный пост гильдии богов войны. Миллион годового жалования, вице-лидер гильдии. Ли Чену захотелось рассмеяться. Что это было? Это была всего лишь гильдия, управляемая столицей. Кроме льгот, что там еще было? Такая гильдия была достойна того, чтобы пригласить его. Кроме того, там была годовая зарплата в 1 миллион и должность заместителя главы гильдии. В глазах Ли Чена все это было шуткой. Нужно было знать, что у нынешнего Ли Чена было около 5 миллиардов золотых монет. Ли Чен неторопливо просматривал сообщения. Посты были заполнены всевозможными завистниками и ревнивцами. Ли Чен покачал головой и начал просматривать другие сообщения. В большинстве из них обсуждалось содержание игры. Например, как пройти период новичка и как очистить территорию от монстров. Все они были очень простыми по содержанию, и многие из них были бессмыслицей. Они просто вводили людей в заблуждение. Некоторые новички слушали эти сообщения и взрывались на старте. В итоге у них не хватило еды, и вся их армия умерла от голода. Было много подобных случаев. Ли Чен был введен в заблуждение этими сообщениями в своей предыдущей жизни. Он немного потерял дар речи. Подумав об этом, он открыл документ и начал писать руководство по игре. Причина, по которой Ли Чен это сделал, заключалась в том, чтобы увеличить игровой прогресс с других игроков, а затем превратить их в наемных работников. Иначе все было бы как прежде. В торговом зале не было бы ничего. Он бы просто играл с воздухом. Ли Чен не боялся, что эти игроки превзойдут его. В его глазах эти игроки были недостойны быть его противниками. Им суждено было стать инструментами Ли Чена. Менее чем за полчаса Ли Чен закончил писать руководство. Это были простые и отрывочные способы получения ресурсов на ранних стадиях, а также способы зачистки слабых лагерей диких монстров. Закончив писать, Ли Чен отправил его. Как только сообщение появилось, оно было замечено зоркими игроками. Руководство по переходу для новичков. Кто это? Очевидно, что такой заголовок написал не бог, верно? Да, кто будет читать такой пост? Полезно ли оно, даже если его написал профессиональный игрок? Но когда они присмотрелись, глаза многих людей расширились. Они были шокированы, увидев, что ид человека, который разместил это сообщение, был Незерварут. Незерварут, мне мерещится, черт, это действительно он. Босс Незерварут что-то опубликовал. Все, прекратите играть. Выйдите и прочитайте сообщение босса Незерваруда. Все, прекратите играть. Выйдите и посмотрите пост босса Незерваруда. На мгновение дискуссионный форум всколыхнулся. Каждый, кто видел сообщение, перепостил ссылку. Сообщение лично мгновенно получило десятки миллионов ответов. Это шокировало модератора форума. Он расширил глаза и сосредоточился на сообщении. Босс подземного мира действительно силен. Как он узнал, что кобальдов можно завербовать, пока они выбрасывают еду? Кроме того, монстры в этом лагере на самом деле имеют безобидный стиль боя. Те мои солдаты погибли напрасно. Босс подземного мира действительно силен. Однако он сказал, что мы должны получить солдат дурианского стрелка на ранних стадиях игры. Если у кого-то есть карты местности, пришлите ее мне. Незерварут, босс, после прочтения вашего руководства я точно стану владыкой первого уровня сегодня. Незерварут, босс действительно бескорыстен. Он готов написать нам руководство такого уровня. Я слышал, что Незерварут будет продавать солдат четвертого уровня в торговом зале завтра. Это правда? Он готов продавать солдат четвертого уровня? На форумах царила суматоха, но лично это не волновало. Он выключил компьютер, умылся и пошел отдохнуть. В то же самое время, в Трайт появилась женщина по имени Пурпурная Роза. Роза была одной из трех крупных гильдий Альянса Божественного Дракона. Владелицей гильдии была Пурпурная Роза, и она была самым известным и красивым лидером гильдии. Срочное уведомление. Все отправляйтесь в онлайн и соберите все золотые монеты, какие сможете. Если вы не думаете, что это стоит того, забудьте об этом. Когда высшие эшелоны Розы услышали это, все они были шокированы. Было уже 10 часов вечера, и многие из них уже ушли на отдых. Теперь они просят всех войти в систему. Это, скорее всего, ухудшит хорошие впечатления членов гильдии о гильдии. Кто-то ответил: лидер гильдии, в чем дело? Почему вы так торопитесь? Разве мы не можем сделать это завтра? Пурпурная Роза покачала головой и сказала: это важное дело. Если мы опоздаем, то можем не успеть. В чем дело? Почему вы так торопитесь? Лидер гильдии, вы должны хотя бы что-то рассказать нам. Выражение лица Пурпурной Розы было торжественным, когда она сказала: есть новости, что Незерварут собирается завтра выставить на аукцион солдат четвертого уровня. Наша гильдия Розы должна получить этих солдат. На самом деле, солдаты второстепенны. Наша главная цель – установить хорошие отношения с Незерварутом, сказала Пурпурная Роза. Это была ее главная цель. Как лидер гильдии сверхкрупного масштаба в Альянсе Божественного Дракона, она очень хотела заполучить таланты. Лучшим способом привлечения талантов было удовлетворение их интересов. Если бы она смогла наладить хорошие отношения с Низером, то с его силой у него было бы много продвинутого оружия и оборудования в будущем. Если бы она смогла установить отношения с Низерварлдом, она могла бы сразу купить это оборудование и войска. В то время, разве Роза не взлетит? Личность Незерварлда всегда была в центре внимания всего мира. Она должна была завербовать такого сильного человека. Если это не сработает, то, по крайней мере, она не сможет стать его врагом. Глава 26. Снова онлайн, неожиданный сюрприз. Такую ситуацию заметила не только гильдия Розы, но и другие крупные гильдии также увидели стратегию лично. Хотя они были шокированы, они догадались, что личину не хватает денег. Если бы это было не так, зачем бы он так свободно распространял столь ценную стратегию? Кроме того, в конце руководства было написано следующее предложение: завтра я буду продавать солдат четвертого уровня в торговом зале. Те, кому интересно, могут прийти и купить их. Это также подтверждало, что личину не хватало денег, поэтому крупные гильдии планировали использовать деньги для его привлечения. Однако Ли Чен этого не знал. Если бы он узнал, что эти крупные гильдии предположили, что ему не хватает денег, кто знает, что бы он подумал. Прошла ночь. Проснувшись, Ли Чен умылся и отправился в супермаркет внизу. После этого он нашел закусочную, чтобы позавтракать, а затем отправился бронировать игровую каюту. Игровая кабина была не только удобна в использовании, но и могла быть наполнена питательными растворами. Это был самый важный момент. С питательным раствором он мог оставаться в игре Трайп вечно. Пока он отдыхал в игре, его тело в реальном мире также погружалось в глубокий сон. Просто из-за высокой цены о его существовании не было известно широкому кругу людей. После покупки Ли Чен, вернувшись домой, открыл форум и бегло просмотрел его. В его личном кабинете было уже более 999 сообщений. Он догадывался, что так и будет. Он нажал на кнопку личных сообщений, и тут же появилось бесчисленное множество сообщений. Незервард, босс просто великолепен. Как ты узнал, что воины-скелеты могут так сражаться? Я устранил все угрозы в окрестностях. Спасибо, босс. Незервард, босс, бог. Моя территория теперь 5-го уровня. Я работал всю ночь и был принудительно отключен системой. Незервард, босс, я хочу задать вам вопрос. Как мне получить солдата 4-го уровня? Ли Чен удовлетворенно кивнул головой. Отзывы этих игроков были неплохими. Некоторые из них даже не спали всю ночь. Похоже, стратегия была очень полезной. Закрыв форум, Ли Чен надел шлем и вошел в мир Трайб. Динь, Дон, добро пожаловать в Трайб. Желаем вам счастливой игры, раздался знакомый системный голос. Перед Ли Ченом появился интерфейс его территории. В то же время раздалась серия безумных уведомлений. Динь, Дон, пока вы были офлайн, в общей сложности 6000 членов базового тренировочного лагеря прошли обучение. Получено 60 тысяч очков опыта. Динь, Дон, вы запустили систему усиления в 10 тысяч раз. Получено 600 миллионов очков опыта. Динь, Дон, ваш небесный рыцарь повысил уровень. Сейчас он на 2-м уровне. Динь, Дон, ваш небесный рыцарь повысил уровень. Сейчас он на 3-м уровне. Динь, Дон, ваш. Динь, Дон, пока вы были офлайн, вы получили 2920 очков опыта от командного пламени. Динь, Дон, вы включили систему усиления в 10 тысяч раз. Вы получили в общей сложности 29 миллионов 200 тысяч очков опыта. Динь, Дон, командное пламя поднялось до 2-го уровня. Динь, Дон, командное пламя поднялось до 3-го уровня. Динь, Дон, командное пламя поднялось до 10-го уровня. В настоящее время оно достигло своего максимального уровня. После серии звуков Ли Чен почесал голову. Он не ожидал, что здание может быть улучшено в 10 тысяч раз. В базовом тренировочном лагере изначально было всего 60 тысяч очков опыта. В среднем у каждого человека было только 10 очков опыта. Это было ничтожно мало. Однако после 10 тысяч кратного увеличения он достиг 600 миллионов очков опыта. Это было очень пугающе. Уровень его небесных рыцарей, можно сказать, взлетел. Судя по всему, Ли Чен в базовом тренировочном лагере развивался во много раз быстрее, чем те игроки, которые неустанно работали над повышением уровня. Боевая академия была еще более нелепой. Она повышала уровень их навыков до самого высокого уровня. Ли Чен появился на своей территории, довольный. Очень скоро Лилиан и Луна подошли поприветствовать его. «Доброе утро, лорд! Доброе утро, лорд!» Лилиан уже снова надела доспехи и выглядела доблестно и героически. Луна, с другой стороны, все еще была одета в лунно-белую мантию, выглядя торжественно и красиво. После ночи отдыха их психическое состояние также значительно улучшилось. В этот момент все они улыбались ему. Ли Чен с улыбкой кивнул и пошел собирать свои золотые монеты. Как только он забрал золотой кубок из точки ресурсов, он сразу же получил 3 миллиона золотых монет. После этого Ли Чен открыл интерфейс торгового зала. Внутри уже было много товаров. После ночи напряженных боев многие игроки стали лордами 1-го уровня. Однако эти предметы не представляли особой ценности. Это были либо мусорные солдаты, либо основные ресурсы. Подумав немного, Ли Чен решил сначала продать некоторые ресурсы, такие как дерево, камень, железные руды и так далее. Он продал их в обмен на 100 миллионов кристаллов каждый. Кристаллы были ресурсом, которого Ли Чену не хватало. Более того, вокруг его территории не было ни одной шахты по добыче кристаллов. Он мог использовать этот метод только для того, чтобы добыть немного кристаллов. Закончив, Ли Чен развесил гоблинов-шахтеров 4-го уровня и начал продавать свои войска. У гоблинов-шахтеров 4-го уровня было только одно умение – увеличивать скорость добычи ресурсов. Этот навык не помогал в бою. Можно сказать, что он подходил только для работы. Ли Чен без колебаний перечислил большую часть шахтеров в торговом зале. Динь, Дон, вы хотите продать 4356 солдат типа гоблин-шахтер? После продажи солдата, его уровень будет принудительно снижен до нуля. Это было сделано для того, чтобы предотвратить мошенничество высокоуровневых игроков. Любой тип солдата, который был обменен, будет принудительно понижен до 1-го уровня. Только тогда у обычных игроков будет шанс перевести дух. Ли Чен установил цену в 200 кристаллов за каждого. Они сами должны были решить, покупать их или нет. Установив цену, Ли Чен подтвердил ее. Сразу же на его территории стало намного тише. Оставшиеся гоблины-шахтеры были расставлены Ли Ченом для сбора ресурсов. В то же время игроки, обратившие внимание на торговый зал, были шокированы. Один за другим они смотрели на интерфейс торгового зала. Черт, он обновился. Все посмотрите на торговый зал. Черт, так много ресурсов. Чье это? Почему оно такое классное? Это босс Низерворлд. Вау, босс слишком крут. Мне не хватает древесных ресурсов. Босс Низерворлд, поистине бог. Если вы хотите купить его, покупайте. Вау, смотрите. Босс Низерворлд не только продает свои ресурсы, он также продает солдат 4 уровня. Правда? Вау, этот атрибут удивителен. Этого хватит на всех. Вы можете купить гоблинов тоже. Хотя гоблины были солдатами только 4 уровня, поскольку Трайб жил только второй день, это уже было очень мощно. Нужно было знать, что игроки все еще использовали своих солдат 1 уровня, которые пришли из базовых казарм. Солдаты 4 и 1 уровня были полностью уменьшающими размерность атаками. Даже солдаты 3 уровня были ничем перед гоблинами-шахтерами. Между уровнями был огромный разрыв. Глава 27. Город света. В этот момент новость о том, что Ли Чен разместил в торговом зале солдат 4 уровня, уже распространилась по всему игровому серверу. В одно мгновение бесчисленные игроки с волнением открыли торговый зал, но быстро остолбенели. Что? Почему кристаллы? Босс Низерворлд, разве я не могу дать вам золотые монеты? Мне очень не хватает железной руды, но у меня нет кристаллов. Это слишком неловко. Все, у кого есть кристаллы, повесьте их, я куплю их за камни. Круто. Так получилось, что у меня на прилегающей территории есть шахта по добыче кристаллов. У меня сейчас их много. Помимо независимых игроков, различные крупные гильдии также были ошеломлены. Получив новость, они сразу же приготовили большое количество золотых монет, ожидая купить армию Ли Чена 4 уровня. В итоге, все, что им сейчас было нужно, это кристаллы. Это ввело их в ступор. В этот момент в розовом саду выражение лица пурпурной розы было полным изнеможения. Чтобы собрать достаточно золотых монет, она не спала целую ночь. Даже железный человек не смог бы этого выдержать. Однако ресурсы, необходимые для их приобретения, на самом деле были кристаллами. Презренный нетерпеливый, ты намеренно играешь со мной, голос пурпурной розы разнесся по всему розовому саду. Члены гильдии были так напуганы, что дрожали от страха. Подобная ситуация происходила и в других гильдиях. Все они чувствовали себя так, словно их разыграли. Однако могли ли они винить в этом Ли Чена? В то время он только сказал, что хочет продать солдат 4 уровня, не упоминая о золотых монетах. Хотя представители различных крупных гильдий ненавидели Ли Чена, у них не было другого выбора, кроме как быстро собрать кристаллы. Хотя в душе все проклинали Ли Чена, они все равно старались изо всех сил собрать кристаллы. Если бы они опоздали, гоблинов-шахтеров могли бы утащить другие. После того, как Ли Чен развесил ресурсы, бесчисленное количество людей на сервере засуетилось. Бесчисленные группы золотодобытчиков, мастера и игроки бросили свою работу и начали добывать кристаллы всеми силами. Те игроки, у которых поблизости были шахты по добыче кристаллов, тут же отправились в путь. К сожалению, эти люди стали рабочими Ли Чена. Динь, Дон, игрок маленький зубастик купил 500 ваших камней. Вы получили 500 кристаллов. Динь, Дон, игрок хочу в тюрьму купил 500 ваших железных руд. Вы получили 1000 кристаллов. Динь, Дон, игрок мировой доминатор купил 40 ваших гоблинов-шахтеров. Вы получили 8000 кристаллов. Динь, Дон. Зазвенели бесчисленные системные уведомления. Некоторые из идентификаторов были знакомы. В будущем эти люди могли бы стать главными великими лордами в Альянсе Божественного Дракона, но сейчас они боролись за шахтеров-гоблинов Ли Чена. Закрыв торговый зал, Ли Чен продолжил набирать войска. Динь, Дон, поздравляем с набором 3000 ледяных стрелков. Общая стоимость – 4 миллиона золотых монет. Динь, Дон, поздравляем с использованием коэффициента порождения армии. Динь, Дон, поздравляем с набором 3000 ледяных стрелков. Общая стоимость – 4 миллиона золотых монет. Динь, Дон, у Ли Чена все еще было много инструментов возрождения, поэтому он не чувствовал боли в сердце, когда использовал их. За короткое время было набрано еще 6000 ледяных стрелков и 6000 небесных рыцарей. В настоящее время население территории Ли Чена составляло около 20 тысяч человек. Что касается оставшихся 2000, то он прибережет их для гибкости. Глядя на набранные войска на базе, Ли Чен был чрезвычайно доволен. Такая сила определенно могла сокрушить других на этом этапе игры. Похоже, пришло время отправиться в главный город. Ли Чен смотрел вдаль, глубоко задумавшись. Однако период защиты новичков уже прошел, и игроки должны были подумать об охране своих территорий. Если игроков не будет рядом, а территорию украдут другие игроки или дикие монстры, это будет катастрофа. Ли Чен подумал немного и оставил 1000 морозных бойцов охранять свой дом. Все эти морозники были существами максимального уровня, и убийство монстров не принесло бы им никакой выгоды. Лучше оставить их охранять дом. Затем Ли Чен организовал 8000 небесных рыцарей в первых рыцарей неземного мира. Их также возглавила Лилиан. По сравнению с ледяными стрелками, он предпочитал вести кавалерию вместе с рыцарями. Остальные войска возглавила Луна. Закончив приготовление, Ли Чен махнул рукой и сказал: «Поехали. Наша цель – город света». В мире Трайб было много аборигенов. Среди них были самые разные расы. До прибытия игроков они уже жили на континенте много лет. Поэтому у этих аборигенов были свои города, так называемые главные города. Эти главные города были либо важными городами различных альянсов, либо святилищами, созданными церквями. Отношение к игрокам у различных альянсов было разным. Однако они все еще сохраняли нейтральную позицию. Они часто давали игрокам задания и даже вербовали их в свои альянсы. Когда через несколько лет вышла новая версия, игроки стали сильнее и постепенно вышли из-под контроля альянсов. Тогда альянсы и игроки стали врагами. Главным городом, который Ли Чен собирался посетить сегодня, был город света. Это было небольшое святилище, которое священная церковь основала очень давно. С течением времени все больше и больше беженцев искали защиты у бога света. Только после этого возник этот огромный город с населением в десятки миллионов человек. Скорость марша Ли Чена была очень высокой. Через некоторое время перед ним показались очертания города. Городская стена была высотой более 10 метров. Издалека она напоминала гигантскую крепость. Внутри возвышающейся городской стены находилось бесчисленное множество оборонительных зданий. На вершине этих оборонительных сооружений находилось ужасающее скопление энергии. Глядя на этот огромный город, в глазах Ли Чена появились воспоминания. Город света, он произвел на него глубокое впечатление. В версии игры, вышедшей несколько лет спустя, когда подземная армия контратаковала поверхность, финальной миссией игроков была защита города света. В то время сотни миллионов игроков всего Альянса Божественного Дракона собрались у города света. Война была чрезвычайно грандиозной, сотни миллионов солдат сражались друг с другом. В этот момент, как только появились войска Ли Чена, они привлекли внимание защитников города света. Глядя на стоящие перед ними элитные войска, все они были шокированы. «Остановитесь, что вы делаете?» Не было ничего удивительного в том, что защитники были шокированы. Обычно войска игроков не могли войти в город, это могли сделать только владыки. Однако Ли Чен был благословленным богом-рыцарем, и у него уже были полномочия вводить войска в город. Защитники еще не знали об этом. Ли Чен холодно смотрел на собравшихся перед ним рыцарей-тамплиеров. На городской стене в его сторону было направлено множество орудий городской стражи. Вперед выступил человек в доспехах, сидящий на высоком боевом коне. Его зрачки сузились, и он с тревогой сказал: «Всем остановиться, это благословенный богом рыцарь. Откройте городские ворота и дайте им пройти». Глава 28. Обмен титулами. Услышав это, рыцари-тамплиеры посмотрели друг на друга. «Благословенный богом рыцарь, что происходит? Благословенные богом рыцари могут привести так много войск? Да, я никогда раньше не видел рыцаря, который мог бы привести столько войск. Посмотрите на их лошадей, что это за лошади?» Увидев толстые городские ворота открытыми, Ли Чен не стал больше ничего говорить и ввел свои войска в город. В его ушах зазвенело системное уведомление: «Динь-дон, вы вошли в город света. Этот город открыт только для игроков из хорошего и нейтрального лагерей. Сражаться со злым умыслом строго запрещено. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие законы». «Динь-дон, уважаемый благословенный богом рыцарь, добро пожаловать в город света. В городе вы будете пользоваться следующими привилегиями. Во-первых, войска будут размещаться и снабжаться бесплатно. Второе, вы можете завербовать до 100 рыцарей-тамплиеров, чтобы они временно присоединились к вашей территории. Третье, вы сможете получать церковные припасы каждый месяц. Неплохо. Ли Чен удовлетворенно кивнул. В это время он уже прибыл во внутреннюю часть города света. Здесь были всевозможные здания в хорошем порядке. Стиль зданий также склонялся к западному готическому стилю, и большинство из них были чисто белого цвета. В городе можно было сразу увидеть самое высокое и большое здание – священную церковь. Ли Чен сначала привел свои войска в военный лагерь священной церкви за припасами. Как благословенный Богом рыцарь, он мог получать припасы бесплатно. Здесь была не только бесплатная еда, но и бесплатное лечение от священников церкви для поднятия боевого духа. Вы, ребята, сначала отдохните. Я приду за вами после того, как закончу. Да, после того, как Ли Чен дал несколько указаний, две ведущие героини с радостью приняли приказ и отправились в церковь одни. Архитектурная планировка священной церкви не сильно отличалась от его предыдущей жизни. Ли Чен с легкостью нашел это место. Снаружи церкви находилась большая доска объявлений, где игроки получали задания. Ли Чен не стал проверять задания на доске объявлений. Вместо этого он сразу вошел в церковь. Два рыцаря-тамплиера, стоявшие перед дверью, сразу же поклонились, увидев его. «Добро пожаловать, сэр благословенный Богом рыцарь!» Ли Чен слегка кивнул в ответ. Внутреннее убранство церкви света было усеяно колоннами из чистого белого мрамора, каждая из которых была высотой не менее 100 метров. Внутри церкви было очень просторно. Ли Чен не встретил на своем пути никаких препятствий и вскоре нашел свою цель. Молодая девушка молилась перед статуей Бога света. Золотистые волосы девушки достигали талии, а одета она была в чистое белое одеяние. На вид ей было всего 16-17 лет, а ее нежное и юное лицо было полно благочестия. Это была святая дева, Осилия. Святая дева имела самый высокий статус в церкви. Ее способности были очень просты. Она могла общаться с Богом света. Осилия также была НПЦ, с которым игроки могли обмениваться различным снаряжением и предметами. Видя, как Осилия молится, Ли Чен мог только ждать, когда она закончит. Через несколько минут, увидев, что Осилия закончила молитву, Ли Чен сказал: «Здравствуй, святая дева Осилия». «Здравствуйте, сэр рыцарь небесного мира. Я слышала о ваших деяниях от рыцаря Райдера. Спасибо вам за ваш вклад». Голос Осилии был нежным, как весенний ветерок. Она с улыбкой посмотрела на Ли Чена, но ее улыбка внезапно прекратилась. Осилия была немного удивлена, и выражение ее лица было растерянным. Она почувствовала ауру другого бога от тела Ли Чена, и эта аура была чрезвычайно сильной. Что происходит? На лице Осилии появилось множество вопросительных знаков. Ли Чен не мог утруждать себя объяснениями. Он сразу же сказал: «Я здесь, чтобы обменяться на дворянский титул, ваше превосходительство Осилия». Услышав это, Осилия не сразу ответила. Она просто моргнула своими большими глазами и с любопытством посмотрела на Ли Чена. После долгого разглядывания Ли Чена, она спросила низким голосом: «Ну, не рассердится ли ваша богиня, если ты обменяешь титул?» Как святая дева бога света, она была знакома с аурой богов. Аура Ли Чена была прохладной и холодной, как лунный свет, льющийся ночью. Однако эта аура определенно не принадлежала богине лунного танца. Она не была настолько слабой, поэтому, кроме нее, существовала еще только одна возможность. Услышав слова Осилии, Ли Чен тоже немного растерялся. Разозлилась? Кто? Трилофания? Эта слабачка будет злиться? Ли Чен немного потерял дар речи и сказал: «Прекратите, святая Осилия, обменяйте мой титул». Ах, Алисия снова была ошеломлена, а затем сказала: «О, хорошо». Она была немного ошарашена. Она чувствовала, что ее маленькой головы недостаточно, чтобы понять это. В конце концов, Ли Чен был верующим богини лунного танца, и он был главным верующим. Но теперь Ли Чен хотел обменять титул на титул бога света. Что это означало? Двуличие, Ли Чен лениво объяснил. В этот момент перед ним появилось диалоговое окно. «Динь-дон, пожалуйста, выберите титул, который вы хотите обменять». 1. Барон, 100 миллионов очков вклада. 2. Виконт, 1 миллиард очков вклада. 3. Граф, 10 миллиардов очков вклада. 4. Маркиз, 100 миллиардов очков вклада. 5. Герцог, неизвестно. Уголок рта Ли Чена не мог не дернуться. Это было слишком страшно. Один только графский титул требовал 10 миллиардов очков взноса. Неудивительно, что никто не смог обменять графский титул даже спустя 10 лет в его прошлой жизни. Требования к герцогскому титулу были и вовсе неизвестны. На данный момент очки вклада Личина можно было обменять только на титул виконта, поэтому он выбрал его. Динь-дон, вы успешно обменяли титул виконта. Динь-дон, привилегии виконта следующие. 1. Миссия Священной Церкви не будет ограничена. 2. Ваша территория будет защищена Священной Церковью. 3. Пользуйтесь 30% скидкой в магазине Священной Церкви. 4. Наслаждайтесь вербовкой 10 тысяч рыцарей-тамплиеров, способных командовать битвой миллиона рыцарей. 5. Теперь вы можете выдавать задания чужакам, самое высокое, задание С-класса, не более 10 заданий в месяц. 6. Участвуйте в совещаниях высокого уровня армии Священной Церкви. Ли Чен, получивший звание виконта, получил больше привилегий. Он мог не только отправлять миссии во внешний мир, но и вербовать до 10 тысяч рыцарей-тамплиеров. Другими словами, он мог напрямую вербовать людей из церкви. Это все еще было законно, но Ли Чен не знал, может ли он набирать высокоуровневые войска из церкви. В церкви были легендарные и коронные войска. Если бы он смог завербовать их, то получил бы огромную прибыль. Более того, масштаб битвы, которой мог командовать Ли Чен, достигал миллиона человек. Такой масштаб битвы уже считался огромным. Кроме того, он получил обещание от Священной Церкви, что они будут защищать территорию Личина. Если кто-то осмелится напасть на территорию Личина, то станет врагом Священной Церкви. Для обычных игроков это было равносильно размеренному удару. Можно сказать, что как виконт, он был непобедим. Подавив волнение в своем сердце, Ли Чен продолжил просматривать магазин очков пожертвований Священной Церкви. Глава 29. Безумный обмен. Магазин очков вклада. 1. Солдаты. 2. Оборудование. 3. Материалы. 4. Расходные материалы. Ли Чен открыл интерфейс солдат. Рыцарь-тамплиер низшего уровня 3 уровень. 100 очков взноса. Промежуточный рыцарь-тамплиер уровень 5. 2000 очков взноса. Низший маг-тамплиер уровень 4. 1000 очков взноса. Промежуточный маг-тамплиер 6 уровень. 4000 очков взноса. Как и ожидалось от магазина очков взноса в Священной Церкви, самым низким типом солдата был рыцарь-тамплиер 3 уровня. Однако, вероятно, количество этих рыцарей-тамплиеров, которых он мог обменять, было ограничено. Невозможно было создать миллионы таких рыцарей из воздуха. Лично не очень интересовали эти низкоуровневые солдаты. Он опустил меню. В нижней части интерфейса солдата мигало золотое сообщение. Священник Святого Света 11 уровень. 500 миллионов очков вклада. Текущее количество. 1,1/1,1. Набирать могут только виконты и выше. Глядя на это, Ли Чен был уверен, что обычные игроки не могут видеть список священников Святого Света. Его могли видеть только виконты и выше. Однако очки взноса были слишком высоки. Даже если бы обычные игроки увидели его, они не смогли бы позволить себе нанять их. Если я правильно помню, священник Святого Света – очень мощный лекарь одиночной цели. Он также обладает таким небесным умением, как непобедимость. Это определенно король среди целителей. Более того, это красивая молодая леди. Подумав об этом, Ли Чен не стал медлить и сразу же купил священника Святого Света. Динь-дон, вы успешно завербовали священника Святого Света 11 уровня. Всего израсходовано 500 миллионов очков взноса. После этого раунда набора у Ли Чена осталось не так уж много очков вклада. Более того, это было после применения всевозможных скидок. Нужно было знать, что, будучи виконтом, Ли Чен пользовался 30% скидкой. В дополнение к 20% скидки на титулы, эти две скидки складывались вместе. Скидка была очень мощной, что позволило Ли Чену сэкономить большое количество очков вклада. Затем Ли Чен открыл меню снаряжения. Доспехи тамплиера черное железо, 4000 очков взноса. Шлем тамплиера черное железо, 4000 очков вклада. Перчатки тамплиера черное железо, 4000 очков вклада. В магазине было много снаряжения, но все они принадлежали войскам Священной Церкви. Более того, все они были в комплекте. Собрав весь набор, они получали коллективные атрибуты. На ранних стадиях они считались очень мощными. Однако Ли Чену они, естественно, не понравились. Он продолжил прокручивать страницу вниз. Священный флаг света мифический. 300 миллионов очков вклада, оставшееся количество. 1. Как и ожидалось, он все еще был там. Когда он увидел этот предмет, глаза Личина загорелись. Это снаряжение было главной целью Личина приехать в город света. Это было чрезвычайно мощное оборудование. В прошлой жизни его купил один игрок. После этого он взлетел и стал лучшим игроком в альянсе Бога Дракона. Ли Чен не стал медлить и сразу же купил его. Динь-дон, вы успешно купили священный флаг света мифического класса. Всего потрачено 124 миллиона очков взноса. Как только он получил его, Ли Чен сразу же проверил его атрибуты. Священный флаг света. Описание. Флаг Бога света. Он содержит чрезвычайно мощную святую силу. Ранг. Мифический уровень 2. Тип. Военное снаряжение. Уровень. 1. Атрибуты. 1. Урон армии по всем силам зла плюс 40%. 2. Божественный свет. При активации снаряжения солдата восстанавливает 3% хп каждую секунду. Действует в течение 10 минут. Время отката. 1 часов. 3. Спуск божественного света. При активации экипировка солдата переходит в состояние непобедимости. Действует в течение 10 минут. Время отката. 2 часа. Как и ожидалось, эти три атрибута были до смешного мощными. Прежде всего, они наносили дополнительные 40% урона злым силам. Титул лично также обладал этим эффектом. Это означало, что его урон увеличился на 80%, что было уже в два раза больше. Что касается божественного света и спуска божественного света, то это были два спасительных навыка. Спуск божественного света был потрясающим, что и говорить. После его использования он становился непобедимым и мог делать все, что захочет, в течение 10 минут. Божественный свет также мог постоянно восстанавливать его здоровье. Если использовать это умение на воинах мясного щита, враги не смогли бы восстановить столько хп, сколько восстанавливал он. Кроме того, эти умения действовали на всех юнитов. На поздних стадиях, при использовании божественного света, миллионы и миллионы солдат одновременно входили в состояние непобедимости. Как при таком раскладе другие могли победить? На данный момент у Личина не было солдат мясного щита, поэтому он отдал флаг небесному рыцарю. Небесный рыцарь имел высокую защиту, но его хп было не очень высоким. Это можно было считать способом спасти свою жизнь. Получив самую большую награду от этого путешествия, Ли Чен был немного взволнован. Он бегло просмотрел интерфейс материалов. Материалов священной церкви было немного, но Ли Чен все равно нашел то, что ему было нужно. Камень совершенствования героя. Как и следовало из названия, он использовался для того, чтобы помочь герою пробиться на новый уровень. Лилиан уже давно застряла на 20 уровне, поэтому, естественно, Ли Чену нужно было купить много камней для ее использования. Не задумываясь, Ли Чен купил 1000 камней продвижения, а затем купил несколько простых зелий для восстановления жизни и магии. После этого Ли Чен закрыл все панели.